Глава 11. После того, как все покинули кабинет Ван Нистелроя, Снейдер тоже поднялся и повращал головой до хруста в шейных позвонках. «Я плохо спал, и нутром чувствую, что это будет дерьмовая работа». Он хотел было уже уйти, но Ван Нистелрой остановил его. «Задержись на минутку». Шеф БКА подождал, пока дверь захлопнулась, и они остались одни в кабинете. «Я хотел сказать тебе, что у меня нет времени на это дело. Ты будешь докладывать непосредственно Иону Эйси». «Эйси? Этому прилизанному карьеристу?» «Даже если он тебе не нравится, он хороший человек, Мартин». «Да, конечно. Снейдер отлично помнил, как Эйса был назначен третьим президентом. Ребенок из рабочей семьи, из Рурского региона, который, засучив рукава, окончил сначала школу, потом университет, и за последние 10 лет поднялся на самый верх карьерной лестницы в БКА. В принципе, в этом не было ничего плохого. Не будь Снейдер убежден, что его коллега считал собственную карьеру важнее работы. А этого Снейдер терпеть не мог. Хотя такая позиция, скорее всего, была безнадежной. Иногда ему даже казалось, что он остался последним истинным идеалистом в стенах БКА, который плевать хотел на публичность и репутацию. «Я знаю, тебе это не нравится, но Эйса — твоя связь с БКА. А в деле Сосла именно он держит контакт с Федеральной прокуратурой в Карлсруэ, которая сопровождает расследование с нашей стороны. Так что придерживайся правил». «Ты ведь не пытаешься меня запугать?» «Я просто переживаю за тебя». «Понятно», — сказал Снейдер. «Когда мы вылетаем?» «Через 2 часа». Моя секретарша купит тебе и Немис билеты на самолет. Проживание будет организовано МИДом. А наше служебное оружие? МИД уже позаботился о соответствующем уведомлении. Тогда что я здесь еще делаю, раз все организовано? Ван Нистелрой подозвал Снейдера к себе и понизил голос. В прошлом году в порту Гааги мы вместе поймали киллера. Это была не совсем законная операция. Не совсем законная? — повторил Снейдер с едва уловимой улыбкой. — Преуменьшение года. — Это могло стоить нам обоим жизни. Поэтому я хочу, чтобы ты не забывал одного. Расследованием на месте руководит норвежская полиция. Ты понял? Снейдер заскрежетал зубами. В ответ Ван Нистелрой схватил его за руку. — Все твои следственные действия вне посольства должны быть сначала одобрены в рамках официального запроса об оказании правовой помощи. Любой. Даже самый незначительный самовольный поступок может привести к тому, что все добытые улики будут признаны недействительными и окажутся бесполезными. «Тогда зачем ты вообще меня туда отправляешь?» Ван Нистелрой сделал глубокий вдох и ослабил хватку. «Формально мы занимаемся только перевозкой трупа, которую одобрило Министерство иностранных дел. Кроме того, ты консультируешь норвежскую уголовную полицию. Предлагаешь свою помощь и составляешь психологический портрет преступника. Больше ничего. Потом ты летишь домой. Это ясно?» «Да», — простонал Снейдер. «И играю роль бибиситтера для Коры Петерсон. Какая пустая трата времени. Разве ты не видишь, что БНД использует нас, чтобы заслать одного из своих агентов в Осло?» «Вот почему я хочу, чтобы именно ты занялся этим делом». Ван Нистелрой проницательно посмотрел на него. «Потому что если это действительно так, то ты быстрее всех выяснишь причину». Покинув кабинет и проходя мимо секретарши шефа, Снейдер лишь коротко сказал. «Бизнес-класс, как всегда, дополнительное пространство для ног. Без питания и никаких орущих детей в радиусе 5 рядов». И, не дожидаясь ответа, вышел в коридор. Вообще он рассчитывал, что всех, кроме Немис, уже и след простыл, но они полным составом стояли в коридоре и укоризненно смотрели на него. Для начала он проигнорировал взгляды Марка, Кшиштофа, Тины и Хоровица. «Немис, пакуйте чемодан. Не забудьте служебное оружие и анорак. И поторопитесь, наш самолет через 2 часа». Затем повернулся к остальным. «Что?» — буркнул он. «Целый год успешной совместной работы? И ты вдруг больше не хочешь брать нас с собой?» — возмутился Кшиштоф. «Хоть я и не люблю летать, но норвежские фьорды мне бы понравились», — добавил Хоровиц. «Я нахожу норвежцев милыми», — заметила Тина. Марк взглянул сначала на Сабину, затем на него. «IT-специалист под рукой никогда не помешает». И вдобавок небольшой отпуск с Белочкой. «Вы тоже собираетесь навязать мне разговор?» — обратился он к Сабине. «Ну, если уж вы меня спрашиваете», — сказала она. «Почему в этот раз вы хотите работать без команды? Вы действительно думаете, что...» «Если бы я хотел, чтобы вы все знали, что я думаю, я бы вам сказал», — перебил ее Снейдер. «О, черт!» — пробормотал Кшиштоф, повернулся и исчез в направлении лифта. Тина, Марк и Хоровиц последовали его примеру. Только Сабина осталась стоять на месте. «Почему?» — настойчиво спросила она и понизила голос. «Я не хочу начинать новое дело с загадок». «Большая команда будет меня тормозить. Я хочу как можно скорее со всем разобраться и вернуться обратно». Сабина пристально посмотрела на него. «Чушь собачья!» Снейдер вздохнул. «Ладно». Он огляделся по сторонам, затем подтолкнул ее к нише рядом с копировальным аппаратом. «Это только предположение», — пробормотал он. «Я познакомился с доктором Катариной фон Тун на одном посольском приеме в Рейн-Мин-Халле, в Висбадене. 2 минуты светской беседы». «Вы и светская беседа?» — перебила его Сабина. «Не получилось избежать. Она была по-настоящему цельной женщиной, красивой, умной и жесткой. Я не знаю, почему она должна была умереть. Да мне и все равно в настоящий момент. Но, возможно, ее убийство используют для того, чтобы отделаться от меня здесь, в Висбадене». Сабина коротко рассмеялась. «Да кто захочет отделаться от вас, всеобщего любимца? Ну, серьезно. Из 5000 коллег мне спонтанно никто в голову не приходит». Снейдер поднял вверх палец, затем сжал руку в кулак. Его шейные артерии пульсировали. «Никогда больше не пытайтесь шутить в моем присутствии, Немис». Он опустил руку. «Я просто хотел выяснить, кто особенно жаждет отправить всю мою команду за границу, чтобы я здесь, в Висбадене, не продвинулся в одном важном расследовании, которым занимаюсь». «Даже не буду спрашивать, что это. Вы мне все равно не расскажете, верно?» «Ваш талант к комбинированию в очередной раз впечатляет». Сабина проигнорировала комментарий. «Предположим, что это правда». Она ненадолго задумалась, потом покачала головой. «Однако мысль все-таки параноидальная». «Если бы», — ответил Снейдер. Почти 3 недели назад. Суббота, 5 мая. Александр припарковал свою белоснежную Теслу на въезде на участок рядом с машинами других гостей, которые уже прибыли в Тёнсберг. Радиочастотный ключ он оставил в боковом отделении. Знал, что персонал позже переставит автомобиль за дом, под навес, если тот еще существовал. Александр давно здесь не был, он вообще не хотел больше сюда возвращаться. Поэтому все показалось ему изменившимся. Уже при въезде он заметил, что черный баклан, фамильный герб семьи Йоргенсен, на чугунных кованых воротах был отполирован и как никогда сиял в лучах предвечернего солнца. Поеживаясь от холода, Александр поднял меховой воротник кожаной куртки, достал свой маленький чемодан из машины и понес его вверх по лестнице к входной двери. Тут же навстречу ему вышла молодая горничная. «Добрый день!» — улыбнулась она, всем своим сияющим видом давая почувствовать, что это расположенное на возвышенности загородное поместье с видом на боковой рукав внушительного Ослофьорда было абсолютным раем. Сам Александр тоже имел летний домик с видом на фьорд, но, в отличие от его владения, здесь идиллия существовала лишь на первый взгляд. Он знал, что за фасадом скрывается другой мир, мрачный и опасный, с множеством темно-серых оттенков. «Я хотел бы увидеть Хокона Йоргенсена», — сказал он. «Могу я забрать ваш багаж?» «Спасибо, не нужно». «Как вас представить?» Александр улыбнулся и хотел что-то сказать, но замолчал, увидев, что из дома вышел датчанин. Эту фигуру невозможно было спутать ни с кем другим. Правая рука Хокона, как всегда, в темном костюме. Его Александр тоже не видел много лет. Датчанину должно было быть далеко за 60. Тем не менее, он почти не изменился, и своим истощенным телом и длинной рыжей бородой напоминал устрашающее, похожее на викинга, пугало. Изначально датчанин работал на старого Йоргенсена, но теперь стал телохранителем Хокона и, по слухам, все еще был непревзойденным в своем деле. Только сейчас Александр понял, что не знает настоящего имени этого человека. В детстве его это не смущало. Он помнил лишь, что они с Хоконом его очень боялись. На лице датчанина отразилось что-то вроде минимальной радости встречи. «Александр...» Он протянул руку. «Заходи. Твой брат будет рад тебя видеть». Поняв теперь, кто он, горничная бросила на Александра удивленный взгляд. «Возьми багаж и отнеси его в большую гостевую комнату», — велел ей датчанин. Девушка пошла с чемоданом вперед, а датчанин приобнял Александра за плечи своей длинной рукой и повел в дом. Как только они вошли внутрь, уже одни запахи пробудили в Александре воспоминания. О детстве, которое он провел здесь вместе с Хоконом, и в первую очередь об их отце, старом Йоргенсене. Будучи сиротой, он в 15 лет приехал с Лофотенских островов в Тёнсберг и обосновался в этом старейшем городе Норвегии в 100 километрах к югу от Осло. Здесь он начал свою карьеру карманного вора под кличкой «Черный баклан». На протяжении десятилетий это была проблемная птица, которая вылавливала всю рыбу в озерах. В конце концов, в 19 лет их отец вошел в контрабандный бизнес, в 25 открыл свое первое игорное заведение, а в 30 владел первыми ночными клубами. Когда родился Хокон, а через 4 года Александр, старик уже заправлял всем на побережье Ослофьорда. Проходя сейчас в главном доме мимо лосиных рогов и огромного чучела голубого марлина, которого поймал отец, Александр снова поддался детским воспоминаниям. Когда Хокону было 10, а ему 5, отец уже брал их с собой на охоту на лося, на рыбалку на каноэ и на заготовку дров в лесу. Это было лучшее время в их жизни. Возможно, потому что тогда они еще не догадывались, чем на самом деле их отец зарабатывал деньги. Их мать рано умерла от инсульта, абсолютно неожиданно, в спальне их лофотенских апартаментов на севере Норвегии. Хокон обнаружил ее, когда принес ей завтрак в постель. 17 лет спустя скончался и их отец, ночью в порту Осло. В него выстрелили 3 раза в спину. Убийцу так и не нашли. После этого Хокону, которому было всего 25, пришлось возглавить бизнес, что стало для него неожиданным и непростым испытанием. Это же послужило и причиной разрыва между братьями. Александр никогда не хотел иметь дело с махинациями семьи. Вообще он мечтал стать полицейским, но из тактичности и уважения к семье отказался от этих планов и зарабатывал на жизнь сначала охранником инкассаторских автомобилей, а позже телохранителями бизнесменов в поездках. С тех пор его жизнь складывалась совсем не так, как он планировал. И вот теперь Александр стоял в большом зале виллы с 4-метровыми потолками. Здесь, в сердце изначальной постройки, все было из 150-летнего дерева. И шторы, как всегда, задернуты. Так лучше для чувствительных к свету глаз Хокона. Из обеих пристроек дома доносились глухие голоса и смех. В камине потрескивал огонь, и откуда-то слышались звуки фортепианной сонаты. Хокон всегда был поклонником классической музыки. И Гегера. Это швейцарский художник, представитель фантастического реализма, чьи большие пугающие мрачные картины висели между охотничьими трофеями. Два стиля, которые, по мнению Александра, абсолютно не сочетались. Вульгарный мир механических существ посреди норвежской фауны, флоры и культуры. Но это был дом Хокона. Он должен чувствовать себя здесь комфортно. Датчанин коротко поговорил по телефону и исчез. А в следующий момент Хокон уже спускался по широкой скрипучей деревянной лестнице. В черной приталенной рубашке с расстегнутыми до груди пуговицами и таких же узких брюках он напоминал хищника. И вот этот мужчина теперь управлял, если не считать небольшого соперничества с парой бандитских группировок, преступным миром всей Южной Норвегии, разветвленной сетью ночных клубов и горных заведений и контрабандных маршрутов. «Братишка!» Хокон сдвинул солнцезащитные очки на волосы и широко ему улыбнулся. «Ты стал еще уродливее», — сухо заметил Александр. «Скоро будешь выглядеть как отец. А ты все больше походишь на маму». Они заключили друг друга в долгие и крепкие объятия. «Астрид будет рада тебя видеть». Хокон сжал его плечо. «Я тоже рад видеть вас обоих». Уже сейчас от Хокона пахло алкоголем. При этом семейное торжество еще даже не началось. Ну ладно, почему именно он, именинник, должен оставаться трезвым в этот вечер? Пока Хокон прижимал к себе Александра, тот посмотрел через плечо брата вверх на лестничную площадку. Там стояла Астрид в вечернем платье, улыбалась ему и выглядела чертовски соблазнительно. К началу ужина Хокон прилично накачался. Как накренившийся контейнеровоз, он стоял во главе длинного стола, держал в руке бокал и ждал, пока гости утихнут. «Я очень рад, что вы все пришли». «Ну, иначе об этом бы позаботился датчанин». С ухмылкой он поднял бокал, все засмеялись. «Скал! Скал! Скал!» — многократно раздалось в ответ. «Скал» в переводе с норвежского — тост. Гости, деловые партнеры и самые близкие члены семьи пили за его здоровье. Астрид сидела рядом с Хоконом, но постоянно посматривала в сторону Александра. Теперь она тоже подняла свой бокал. «Алкоголь не пьет», — отметил он. К тому же ее щеки слегка порозовели, что ей очень шло. Очевидно, она заметила его взгляд и украдкой кивнула ему. «Еще кое-что меня особенно радует. После скольких лет? 5, 6?» Хокон посмотрел на него. 7, — поправил Александр, по-прежнему не отрывая взгляд от Астрид. «Это было на твое 38-летие, но ты и сам отлично знаешь». «Боже мой! Спустя 7 чертовых лет мой маленький брат снова почтил меня своим присутствием в родительском доме. Хотя мы иногда созваниваемся. Это не то же самое, когда он приезжает сюда. Я очень занят, должен заниматься бизнесом, ставить на место новых сотрудников, если вы понимаете, о чем я». Все снова засмеялись. «Но у Александра там, в Осло, еще больше дел, чем у нас здесь. Поэтому я рад, что он решился на короткий отпуск в Тёнсберге и закрыл на 2 недели свою контору. А что с твоими сотрудниками?» «Я отправил их в оплачиваемый отпуск». «Ого! 5 человек, как я слышал». Хокон повращал бокал и чуть было не расплескал содержимое. «Александр изменился к лучшему. Вы его еще помните? Много лет он работал телохранителем у крупных финансовых и кредитных акул, а сам попутно втихаря изучал юриспруденцию». Он постучал себя по лбу. «И сегодня он один из топ-юристов для банкиров и инвесторов». Опять все засмеялись, но Хокон быстро приложил палец к губам. «Псс! Конечно, этого никто не должен знать, но такие типы в элегантных костюмах на самом деле гораздо опаснее и коррумпированнее нас». «Ах, меньше пей и помалкивай, брат». Хотя в некоторой степени это соответствовало действительности. Сфера, в которой он работал вот уже 15 лет, была грязной, жесткой и беспощадной. Некоторые от отчаяния прыгали с высоток, бросались под поезда или вставляли себе в рот ствол охотничьего ружья. Однако, насколько он знал, заказных убийств пока не было. Да, они оба коррумпированы, но бизнес, которым он занимался, однозначно имел репутацию получше, чем ремесло его брата. «А плевать. Я обещал Александру, что не буду плохо говорить о нем или его клиентах. Прежде всего, потому что моя дорогая жена очень просила меня об этом». Хокон погладил Астрид по щеке, и она слегка покраснела. «Она по-прежнему самое прекрасное, что дал нам Гримстад. Город, из которого родом не только такие знаменитости, как Кнут Гамсун, Генрик Ипсон или популярные исследователи Гассель или Гран, но и само очарование Астрид, как вы можете видеть». Александр взглянул на Астрид, которая смущенно смотрела в тарелку перед собой. Гримстад был знаменит не только своими художниками и исследователями, но и насчитывал бесспорно самое большое количество солнечных дней в Норвегии. Похоже, именно они сформировали Астрид и ее счастливую натуру еще до того, как она с родителями переехала в Тёнсберг. Здесь она провела свою юность с Хоканом, им и другими ребятами из их компании. Уже когда он впервые увидел ее в коротком красном платье, летом на вокзале в Тёнсберге, ей было 14, а ему 17. Он до смерти в нее влюбился. Тогда она была юным жизнерадостным белокурым созданием в веснушках, разбившим ему сердце, потому что не воспринимала его так, как ему хотелось бы. Из них двоих Хокан был взрослее, а из-за своей особенной внешности и интереснее. В конце концов, через 5 лет, когда работа телохранителя заставила его много ездить по Европе, в свои 19 она вышла замуж за Хокана. Какой удар! «За Астрид, моего брата и семью!» — выкрикнул Хокан. «Скал!» Все еще раз подняли бокалы и выпили. Наконец Хокан сел. Горничные хотели принести супницы, но Астрид коротким жестом попросила подождать минутку и обратилась к гостям. «Сегодня меня уже много раз спрашивали, почему я не пью алкоголь. Так вот, у меня есть новость». Разговоры утихли, все в ожидании смотрели на Астрид. Сердце Александра забилось сильнее. Он покосился на своего брата. Тот, похоже, не догадывался, что сейчас последует. «Я узнала только сегодня утром, и у меня еще не было возможности сказать тебе». Астрид улыбнулась Хокану. «Это мой сюрприз для тебя ко дню рождения, дорогой. У нас будет ребенок». По залу пробежал шепот, затем все заговорили наперебой. Многие начали поздравлять, другие захлопали. «На 3-м месяце», — со смехом ответила Астрид на чей-то вопрос. Она выглядела такой счастливой, и Александр заставил себя тоже улыбнуться. «Рад за тебя», — просигнализировал он ей взглядом. «Подыграй, будь хорошим гостем и не порти ей этот вечер». Он продолжал улыбаться, хотя, честно говоря, всегда втайне надеялся, что этот брак когда-нибудь распадется. Но беременность и счастливое лицо Астрид развеяли его последнюю надежду. Наконец подали суп, и пока все стучали ложками и в зале воцарилось спокойствие, Александр впервые взглянул на своего брата. Известие о прибавлении в семействе Йоргенсен должно было осчастливить его. Но Хокана словно подменили. На его лице не было даже намека на улыбку. Он бросил мрачный взгляд на гостей, и Александр внезапно почувствовал, как температура в помещении опустилась на несколько градусов.